Глава 6. Ехали мы с Алексеем Петровичем в двухместном купе с относительным комфортом. Спутник мне поначалу показался нелюдимым человеком, но вел он себя отстраненно только до пересечения границы. Когда мы оказались на территории Польши, он расслабился, с облегчением выдохнул и произнес: «Наконец-то свершилось! Я свободен!» Я посмотрел на него с удивлением, и он рассмеялся. «Не смотрите на меня так, молодой человек. Да, я радуюсь, что наконец-то покинул родную страну, потому что мне надоело жить в коммуналке и волочить жалкое существование. Привык, знаете ли, к комфортной жизни, и это неустроенность для меня сродни каторге». «Думаете, за границей будет лучше?» Не удержался я от вопроса. «Надеюсь. Силы у меня еще есть, чтобы хотя бы преподавать. Да и родственники должны помочь, у меня их много. В Швейцарии живут, давно к себе звали, а выехать удалось только сейчас. Думаю, не пропаду, я ведь все-таки профессор, как-никак», — с улыбкой ответил Алексей Петрович. «Удивил, нечего сказать, с виду так и не скажешь. Но ведь, насколько я знаю, в Союзе профессора сейчас неплохо живут. Что же у вас случилось, что до коммуналки дело дошло?» Алексей Петрович скривился, будто в рот ему попало что-то неприятное, и с горечью произнес: «Неплохо живут администраторы от науки, а ученые по большей части выживают. Сложилось так, что у кого язык длиннее, тот и на коне. А простые труженики от науки у нынешней власти не в чести». Да уж, в голосе у него слышится явная обида. Наверное, нехило прилетело. Но это ладно, его дела, и лезть в них себе дороже. Без всякой задней мысли, только чтобы поддержать разговор, я спросил, в какой области он специалист, и нарвался на полноценную лекцию о радио в частности и сопряженной с ним электроники в целом. Очень увлеченным он оказался человеком и говорил практически без остановок несколько часов. На самом деле, очень интересно он рассказывал, я даже заслушался. Во время этой лекции неожиданно, как наяву, вспомнил изображение стержневой радиолампы, которое будет придумано гораздо позже, и даже описание под рисунком во всех деталях. Я уже и успел забыть о своих играх с памятью, а тут само собой вспомнилось. Вот и задумался, стоит ли рассказывать о подобной штуке попутчику. Будь у меня побольше денег, можно было бы замутить с ним совместный бизнес где-нибудь в той же Швейцарии. Правда, делать это сейчас плохой вариант. Ведь по-любому технология утечет в Германию, а это мне совсем не нужно. А вот если бы тащить этого старика в Штаты и начать работать там, то толк, может, и был бы. Помню ведь из книг, что творилось со связью в советской армии, особенно в начале войны. Жуть, по-другому и не скажешь. Вот бы наладить выпуск надежных, недорогих и компактных переносных радиостанций. Глядишь, и получилось бы кинуть небольшой камушек на жернова истории. Понятно, что лучше бы сделать это в Советском Союзе, но это сейчас сложно. Ведь плановая экономика, поэтому никто не станет тратить деньги на подобные игрушки. Но и предлагать что-то первому встречному тоже не вариант. Прощупать бы как-нибудь его настроение. Чем, собственно, я и занялся. Скажите, Алексей Петрович, а вот если бы в Союзе у вас было все хорошо в плане жилья и комфорта, вернулись бы обратно? Собеседник ответил, даже не задумываясь, и категорично: «Нет, исключено. Я, находясь в России, другой раз ловил себя на мысли, что это уже не моя родина. Люди там сейчас не те, с которыми я прожил всю жизнь. Другими они стали. Поэтому ни за что не вернусь. И вам советую устраиваться в Америке, пока есть такая возможность». Да уж, все запущено. Крепко его прибили жизненные обстоятельства. Он потерянный для страны человек, так что и использовать его не стоит, по крайней мере, в открытую. Размышляя подобным образом, я, тем не менее, спросил: «Хорошо, в Союз вы возвращаться не хотите. А вот, допустим, работать в той же Америке, но на благо покинутой вами страны, согласились бы?» Ответил он снова, не задумываясь и конкретно: «Нет, не хочу я больше иметь дел с коммунистами», — ответил он снова, даже без паузы. «Вы не подумайте, не из-за их политических взглядов. Просто их подход к делу мне не нравится. Ведь у них люди для страны, а не страна для людей. Только говорят, что все делают для общего блага. На самом деле это не так. Я в этом убедился на собственной шкуре». На этой ноте разговор сам собой затих. Старик, выговорившись, начал дремать, а меня одолели интересные мысли. Засела в голове эта плохая связь в начале войны и лишила покоя. Если, едва появившись здесь, я и мечтать не мог что-то изменить, то сейчас стоит подумать, может, и получится похулиганить. Ведь кое-какие возможности начали просматриваться. Во время стоянки в Варшаве Алексей Петрович унесся давать телеграмму своим родственникам, чтобы они встречали его в Париже, а я внезапно обнаружил слежку. На самом деле получилось это случайно. Алексей Петрович вышел чуть раньше меня. Я немного отстал из-за женщин, которые перегородили проход, о чем-то активно споря. А когда, наконец, просочился мимо них, уже на выходе из вагона, обратил внимание на пару мужчин среднего возраста. Один из них как раз, когда я на них посмотрел, кивнул головой в сторону моего спутника, а второй тут же направился за Алексеем Петровичем. Только чудом я успел перевести взгляд на проводника и не встретиться взглядом с оставшимся наблюдателем. Но краем глаза заметил, что он на меня смотрит. Все время стоянки я чувствовал на себе постоянное внимание и всеми силами пытался вести себя естественно, но напрягся не по-детски. Ведь непонятно и пугает, а тут не знаю, что думать. Враги это или, может, друзья присматривают? За время стоянки ничего важного не произошло. Алексей Петрович благополучно вернулся в сопровождении соглядатая, и мы продолжили путешествие. Правда, перед самым отправлением поезда я, высунувшись в открытое окно, увидел, как следившие за нами люди вошли в соседний вагон. Не могу сказать точно, но у меня сложилось впечатление, что их было трое. Те двое, которых я уже видел, держались вместе, а третий был чуть в стороне, но почему-то я был уверен, что он их компаньон и все тут. Пока Алексей Петрович в эйфории распевался соловьем, как он заживет после встречи с родственниками, я напряженно думал. Интересно же, что это за слежка? Вернее, кому служат эти люди? И, собственно, по чью душу они здесь? Профессора или по мою? Почему-то у меня и тени сомнений не было, что это такой своеобразный приветик из Союза. Сомневаюсь, что мы могли привлечь внимание какой-нибудь польской силовой структуры. Думаю, конкуренты Абрама Лазаревича подсуетились. Других вариантов не вижу. Возможно, конечно, что наблюдатели просто страхуют нас от всяких неприятностей и являются такой незаметной охраной, организованной хитрыми евреями. Но почему-то мне в это не верится. Тем более, что и пресловутая чуйка, которая не раз и не два выручала меня в прошлом, начала просыпаться. Да и как это часто со мной бывает перед важными событиями, на меня навалились воспоминания о неоднозначном периоде прожитой мной жизни. Пока времени много, и я в дороге, можно, наверное, немного приоткрыть завесу тайны. Родиться мне повезло самым последним в семье ребенком. Мизинчик, как говорили родные. Конечно, я с детства был избалован вниманием, и рос под надежным крылом сестры и брата, которые были старше. Сестра на 6 лет, а брат вообще на 12. Надо ли говорить, что брат для меня был непререкаемым авторитетом? Правда, по жизни ему, прямо скажем, не повезло. Но обо всем по порядку. Еще совсем маленьким, годиков в 7, может 8, брат попал в нехилый замес со сверстниками, где выхватил жутчайшие сотрясения мозга, кардинально изменившие его жизненные принципы и стремления. Другими словами, брат в буквальном смысле двинулся на занятиях спортом в целом и всевозможными единоборствами в частности. Тут, надо сказать, ему везло. Сначала занятия у какого-то двинутого тренера под дзюдо, потом несколько лет бокса, да еще с мастером международного класса, а напоследок 8 лет карате, школа Шотокан. Учитывая, что брат был еще и очень умным товарищем, о чем говорит уже то, что школу он закончил золотой медалью, то вот еще монстр вырос. Но это я забегаю сильно вперед. Он мог бы очень далеко пойти в спорте, и у него все для этого было. Но, как это бывает, не сложилось. Он очень рано женился, и у них быстро появился ребенок, и стало ему совсем не до спорта. Большая и чистая любовь, что тут скажешь. Но, как выяснилось со временем, не такая уж и чистая. Вернее, совсем даже не чистая. Стараясь обеспечить семью, он перешел на заочное и устроился работать на буровую установку вахтовым методом, в основном из-за очень удобного графика, который позволял параллельно с работой учиться не абы как, а всерьез. Я же говорю, умным он был, но не учел одну переменную – красоту и молодость жены. Однажды его вахта закончилась раньше времени, уж не знаю почему, и брат без предупреждения вернулся домой не вовремя. Ну или очень даже вовремя, тут с какой стороны посмотреть. В общем, вернулся и застал жену в постели с другим. Как он потом говорил, вообще не собирался никого трогать. Просто хотел посмотреть в глаза любимой поближе, прежде чем уйти. Не могу сказать, почему мужик, выступивший в качестве героя-любовника, полез на брата в драку. Может, подумал, что он сейчас жену избивать начнет, или еще что. Но закончилось все это трагически. Мужик улетел с 5-го этажа и не выжил. А брату впаяли сначала 3 года с формулировкой «в состоянии аффекта», а когда он, не считая себя виновным, подал апелляцию, влепили десятку, которую он и отсидел от звонка до звонка. Как он говорил после освобождения, люди с такими сроками либо блатуют, либо опущены. Мало, когда они остаются простыми мужиками. Сложно это. В итоге из тюрьмы он вышел высокопоставленным бандитом. А если учитывать, что на дворе были лихие 90-е, несложно догадаться, какой стала его жизнь. Сестра с самого раннего детства увлекалась вязанием. Сначала просто на спицах, а как подросла, ей в подарок приобрели простенькую вязальную машину, потом оверлок, а со временем еще и швейную машинку. Я рос достаточно любознательным, чтобы совать свой нос везде и всюду. Поэтому, когда эту технику обслуживали или ремонтировали, я просто не отходил от мастера. Чему я все это рассказываю? Именно сестра с братом и повлияли на формирование меня как человека разумного. Родители, что для того времени, да и сейчас тоже было нормой, уходили на работу затемно и возвращались поздно, поэтому воспитывали меня в основном брат с сестрой. Из-за брата я плотно дружил со спортом, поэтому и служить попал в довольно продвинутые подразделения. Проще говоря, в разведбат. Благодаря сестре стал наладчиком швейного оборудования, и эта профессия мне очень нравилась. Надо сказать, что и вязать на самых разных машинах научился, если не мастерски, то близко. А куда деваться было? Когда брат освободился из мест не столь отдаленных в 91-м году, я как раз вернулся из армии, и мы, можно сказать, выживали благодаря талантам сестры в вязальном деле. Востребованы тогда были всякие вязаные шапки, тельняшки, носки. Конечно, брат вернулся уже совершенно другим человеком и пошел по другой дорожке, которую еще называют кривой. Надо ли говорить, что он и меня ненавязчиво втянул в свои не очень законные дела? Нет, я не стал бандитом в полном смысле этого слова. Да и на всякие там разборки не ходил. Так получилось, что я стал казначеем в группировке, где брат был на вершине пирамиды, одним из главарей. Ну кто в здравом уме подумает, что простой наладчик подрабатывает держателем общака? Вот так и получилось, что я, сам того не ведая, плотно влез в эту не совсем праведную жизнь. Ходить по уши в дерьме и не вымазаться нереально. Поэтому за 8 лет, пока я, можно сказать, жил этой двойной жизнью, я перезнакомился с уймой очень специфических людей, приобрел такие же специфические знания и умения и, как сказали бы геймеры, прокачал скилл переговорщика. Как я уже говорил, я с детства был любознательный, поэтому, когда приходилось общаться с разнообразными спецами из преступной деятельности, я чисто из спортивного интереса перенимал от них некоторые весьма редкие особые умения и поневоле вникал в их жизнь, что, в свою очередь, не могло не сказаться на моем мировоззрении. Когда брата убили, я поначалу потерялся, потом разозлился, что, на удивление, помогло мне взять себя в руки и начать мыслить более здраво. Тогда передо мной не стоял вопрос, как мне теперь быть. Я сразу решил для себя: сдохну, но отомщу. В первую очередь я оставил свою должность казначея. Я избавился от того, что мне не принадлежало, передав это каким-то людям и таким образом освободив себя от каких-либо обязанностей, и вздохнул с облегчением. Честно сказать, я ждал проблем, но все обошлось. Еще и потому, что я очень ответственно относился к своему делу и имел определенную репутацию. Но речь не об этом. За 2 года я собственноручно уничтожил 7 человек из тех, кто хотя бы гипотетически мог быть причастен к гибели брата. Не было у меня желания годами искать виноватого, поэтому я рубил с плеча. Притом мне удалось все это провернуть так, что ко мне вопросов даже и не могло возникнуть. А ведь никто из этих 7 не был простым человеком. Собственно, и убийцу, множащего на 0 авторитетов в оптовых количествах, искала уйма народа. Ох, как меня искали, но обломались. Повезло в какой-то мере, да и страховался я не по-детски. Все это я рассказываю не просто так. В дальнейшей моей жизни каждый раз, когда на носу была хоть какая-нибудь очень серьезная неприятность, меня пробивало на воспоминания именно о погибшем брате и этой моей вендетте, как бы в качестве предупреждения. Вот и сейчас, вспоминая о былом, я начал под бубнеж профессора, стараясь сделать это незаметно для него, готовить оружие к бою. Конечно, во время этой подготовки я не забыл накрутить глушитель и проверить, есть ли в барабане патроны. Как ни странно, никто к нам в купе не ломился, и мы спокойно добрались и до границы с Германией, и до Берлина. Кстати сказать, при пересечении границ у нас с Алексеем Петровичем никто даже вещи ни разу не проверил. То ли мы были похожи на добропорядочных граждан, то ли сейчас так принято, но проверять, что везем, никто не стал. Так, поспрашивали, нет ли у нас чего-нибудь запрещенного, и на этом все. Разве что документы изучили очень тщательно. Но к ним в итоге вопросов не возникло, поэтому до Берлина мы добрались благополучно, без каких-либо проблем. В столице Германии нам пришлось провести почти 5 часов, и я много раз замечал за нами слежку. Как я и подумал сначала, опекают нас 3 человека, и похоже, что поляки. Удалось услышать, как один из них сказал что-то на польском языке, вот и сделал вывод, что это поляки. В Берлине обошлось без неприятностей, собственно, как и по дороге до Парижа. На границе у нас снова не стали проверять вещи. Никому не были интересны старик с молодым пацаном. В Париже на вокзале нас встретили 2 родственника Алексея Петровича, довольно респектабельные, важные дядьки, возрастом лет по 35, может, 40. Благо, были они на своем автомобиле, поэтому нам не пришлось думать, как добираться до гостиницы. Следящая за нами троица не отстала. Успели они перехватить такси и упасть нам на хвост. Затеряться не получилось. Но это, собственно, не так уж и важно. Надоели они мне. И я решил, что сидеть в номере и ждать непрошенных гостей не хочу и не буду. Поэтому, как только стемнеет, пойду решать эту проблему. Кардинально. Родственники профессора оказались под стать Алексею Петровичу. Балаболили всю дорогу непрерывно. И было видно, что они очень рады приезду родного человека. Не будь обузы в моем лице, думаю, задерживаться здесь они бы не стали и сразу покинули бы Париж, как, собственно, и собирались сделать. Алексей Петрович оказался человеком слова и на предложении сразу уехать сказал, как отрезал. «Я обещал посадить молодого человека на пароход, и я это сделаю. Поэтому, пока я не выполню взятые на себя обязательства, ни о каких поездках не может быть и речи». Родственники профессора, как ни странно, перечить не стали. Хоть и поглядывали на меня из-под лобья не совсем добрым взглядом, но воле старшего подчинились без единого слова. Более того, до Бреста предложили ехать на машине, и их совсем не смутило, что нужного парохода придется ждать 2 дня. Похоже, крепко им нужен профессор, может, даже не только как родственник, потому что разговор нет-нет, да и переходил на довольно специфические вещи типа электротехники. Но это их дела. Я, заселившись в отдельный номер, с огромным удовольствием поплескался в горячей ванне, надел чистое белье и слегка воспрял духом. Все-таки любая дорога, даже в относительном комфорте, выматывает. А теперь я будто сбросил эту усталость и ожил. Уже через полчаса ко мне в номер постучался Алексей Петрович и позвал на обед, который в мое время смело назвали бы ужином. Поесть к этому времени хотелось уже довольно сильно, поэтому я с удовольствием спустился вместе с профессором и его родственниками на 1-й этаж и в расположенном там ресторане стесняться не стал. Заказывал, если можно так выразиться, с запасом. Пока ждали заказ, а потом, как здесь говорят, обедали, на улице стемнело. Мои спутники под хорошую беседу еще и коньяк неплохо так подегустировали, поэтому, когда я сказал, что хочу немного погулять вокруг отеля, сильно не перечили. Нет, Алексей Петрович собрался было составить мне компанию, но мне удалось его переубедить. Заверил его, что далеко от отеля уходить не буду, и этого хватило. Прежде чем выходить на улицу, я забежал к себе в номер, накинул куртку, ведь к вечеру на улице посвежело, и подготовил к бою револьвер, не забыв накрутить глушитель. Наш отель, как мне объяснили родственники Алексея Петровича, находился на небезызвестном Монмартре. Улица была неплохо для этого времени освещена, да и перед отелем прямо у входа горели 2 фонаря. Поэтому я, выйдя из отеля, не остался незамеченным. Еще днем, когда мы подъезжали к отелю, я из окон машины внимательно изучил дорогу и присмотрел неплохое для задуманного мной дела место. Да что там, я чуть ли не с 10 подобных укромных уголков наметил по дороге. Но сейчас выбрал один, наиболее подходящий мне в этот момент. Небольшой тихий переулок, примыкающий к улице в 100 метров от отеля, как нельзя лучше подходил для спокойного разговора с непонятными следившими за нами поляками. Вернее, это я думал, что поляками. А кем они были на самом деле, мне еще предстояло выяснить. К этому переулку я и направился неспешной походкой, всем своим видом демонстрируя беспечность, чтобы спровоцировать таким образом преследователей на какие-нибудь действия. Даже не оглядываясь, я понял, что кто-то пошел следом за мной. Как бы тихо преследователь не старался идти, а на пустынной гулкой улице звук его шагов я все равно неплохо слышал. И даже с горем пополам понимал, на каком расстоянии от меня он находится. Мне немного мешало следить за противником музыка, которая раздавалась дальше по улице, и здесь казалось уже тихой, но не сильно, и я контролировал ситуацию. Когда до намеченного поворота оставалось 15 метров, я резко ускорился, через несколько секунд юркнул в темноту почему-то неосвещенного переулка и сразу же остановился возле угла здания. Получилось все так удачно, словно мне это кто-то наворожил. Пара секунд, дробный перестук каблуков, и из-за угла появился преследователь, который после ярко освещенной улицы лишился, в буквальном смысле этого слова, зрения, а через мгновение и жизни. Не повезло просто. Когда он заскочил в переулок, я сделал полшага навстречу и зарядил правой прямой, метя ему в подбородок. В тот же момент этот нехороший человек зачем-то поднял голову вверх, будто любуясь небом, и удар пришелся прямо в гортань, даже хрустнуло что-то под кулаком. Здесь не надо быть специалистом, чтобы разобраться. Труп, без вариантов. Я только выругался тихонько, ведь планировал просто вырубить, оттащить подальше в переулок и узнать, кто, почему и зачем. А теперь что делать? Не успел додумать эту мысль до конца, как за спиной из глубины переулка спросили: «Вацик, это ты?»